Глава 11. «Ты что-то рано», — удивился доктор Милош, увидев Яну. «Я думал, подольше погуляешь. Как вы тут? Все хорошо?» Гордана была умницей. Мы немного поговорили, пообедали, но в основном она дремала у себя, а я почитал, поработал. «Спасибо вам. Хотите кофе?» Я купила пирожные и шоколадные конфеты. Доктор Милош согласился, и они спустились вниз. «Ты так хорошо научилась варить кофе», — похвалил он. «Настоящая сербка. Только вот никак не привыкну пить без молока». Они сидели за столом друг напротив друга, и Яна вспомнила, как они точно так же сидели с мамой, обсуждая ее поездку. А еще вспомнила о дурном предчувствии, что охватило ее в первый вечер, о смутном ощущении беды, которое она отогнала усилием воли. Цепочка выстроилась, и дальше на ум пришли сегодняшние слова Натальи. «Я с одной женщиной сегодня познакомилась. С Натальей. Она живет в поселке...» Яна пощелкала пальцами. Забыла название. «Что-то с волками связанное. Еще дальше в сторону Байны башты. Там много поселков, больших и маленьких. У нее муж умер, а сын в Белграде. Она с Украины. 30 лет тут живет. Сербия, конечно, страна небольшая, и кажется, что все всех знают, но...» Доктор улыбнулся и развел руками. «С Натальей я не знаком. В нашем округе около 40 русских семей. А сколько смешанных браков, не сосчитать. Русские женщины часто выходили за сербов. Бывало, как ты знаешь, и наоборот, но реже. Наталья понравилась тебе? Хорошая женщина?» «Предложила дружиться». Яна улыбнулась в ответ. «Доктор Милош, она мне рассказала кое-что о семье Горданы, точнее, о ее бабушке». Доктор Милош поморщился. «Не стоит слушать глупые байки, Яночка». «Постойте, постойте», — перебила девушка. «Я и сама замечала, что на меня косо поглядывают. И Гордана как-то обмолвилась, дескать, нет желающих помогать ей по хозяйству. Доктор Милош, вы давно знаете Гордану. Если можете что-то объяснить, то, пожалуйста, скажите, что это за история с проклятой семьей и нечистым». Он вздохнул, пожевал губами. «Мне просто не хотелось волновать тебя понапрасну. Но раз уж ты все равно узнала и переживаешь, тут, собственно, и нет ничего. Обычные выдумки и страшилки. Что она тебе наговорила?» Яна вкратце пересказала разговор с Натальей. «Мы с Горданой, как ты верно заметила, знакомы давно. Я всю жизнь прожил в Лознице. Мы ходили в одну школу, только она была на несколько лет старше. Какая красавица! Ты не видела ее в молодости. Просто кинозвезда. Я влюбился в нее детской щенячьей любовью. Да и потом, когда она уехала в Белград, тоже не забыл о ней. Постойте, а почему она училась в Лознице? В округе полно школ. Вот тут мы и подходим к тайне, которая связана с их семьей. Сестра Горданы тоже ходила в школу в Лознице. Думаю, причина в том, что в местных школах, где семью хорошо знали, их бы просто затравили. Даже в Лознице девочек время от времени задевали, шептались о них. Но тут было бы совсем невозможно учиться. Твоя новая подруга права. Ходили слухи, что бабушка Горданы, Мария, связалась с потусторонним существом, с бесом. И выходит, все в их роду нечистые. Приближаться к ним опасно. Но я точно тебе могу сказать, Гордана была самой обычной девочкой. Если не считать, конечно, того, что была отличницей и первой красавицей. А, ну и семья у них была, конечно, очень обеспеченная. Даже, можно сказать, богатая. Вы бывали у них дома? Разумеется, нет. Она вообще не подозревала о моем существовании, засмеялся доктор Милош. После школы уехала в Белград. Училась, работала, преуспела, что и говорить. Я тоже выучился, спустя некоторое время вернулся в Лозницу, устроился в местную больницу. Затем открыл свою практику. Мы не слышали друг о друге. А потом я случайно узнал, что Гордана вдруг решила вернуться в родные места. Это было недавно? Примерно лет 8, может, 9 назад. Гордана отошла от дел и решила пожить там, где родилась. Так она мне сказала. Она пришла ко мне на прием, стала моей пациенткой. Мы подружились. Видишь, как оно в жизни бывает. Твоя первая любовь может неожиданно вернуться. Он спохватился. Ты только не подумай ничего дурного, Бога ради. У меня семья, дети, никаких глупостей в отношении Горданы. Да мы уже и старики. Это прозвучало с оттенком затаенной печали. Бросьте, какой вы старик! Красавец, каких поискать! Ты очень добра, но это неправда. Ладно, речь не обо мне. Честно говоря, я не понял, зачем Гордане было переезжать туда, где ее и ее семью так не любят. Но она все и всегда делала по-своему. Может, потому и добилась такого успеха в делах. Купила соседние участки, отстроила этот дом на месте пожарища. А отчего произошел пожар? Там кто-то погиб? Все сгорело, когда в доме уже никто не жил. Уцелел только сарай. Добротный, каменный, с забетонированным полом. Гордана потом снесла его сама. Теперь на этом месте подсобное строение. История семьи довольно трагична. Сын Марии, по слухам, был не вполне здравого ума. Пока был маленький, этого не замечали. А позже дело стало доходить до того, что его принялись запирать. В итоге остаток жизни он провел в психиатрической лечебнице. Там и умер. У него был брат-близнец, который погиб совсем маленьким. Милица, мать Горданы, сумела выйти замуж. Родила 3 дочерей. Но одна умерла ребенком, утонула в Дрине. Там очень быстрое течение. Другая девочка попросту сбежала в юности из отчего дома. Никогда не возвращалась в эти края. У нее ведь были дети? Доктор Милош сморгнул и неуверенно поглядел на Яну. Да, но я не знаю, где они. Гордана, любимица матери, тоже уехала. Редко навещала родных. Замуж так и не вышла. Милица и Петр остались одни. Вскоре он умер. Кажется, у него был инфаркт. Вслед за ним ушла и она. После смерти ее обнаружили только через неделю. Почтальон принес почту и увидел, что дверь дома открыта. Зашел и увидел мертвую хозяйку. Некоторое время дом стоял пустой, а потом сгорел. Думаю, кто-то из местных поджег, надеясь стереть саму память об этой семье с лица земли. Но потом приехала Гордана и принялась строить новый дом. Как ты понимаешь, любви к ней это не добавило. Но я все же не понимаю, откуда такая ненависть? Даже если и допустить, что эта Мария продала душу нечистому или еще кому-то, как это могло помешать местным жителям? Ее же собственная семья и потомки и пострадали сильнее остальных, расплатились. Неужели то, что они крестную славу не праздновали, так сильно всех раздражало? Доктор Милош помолчал немного. Во-первых, слава в Сербии – понятие особое. Даже нерелигиозные люди соблюдают эту традицию. Я расскажу тебе о ней немного, чтобы ты поняла, что не славить для сербской семьи – нечто из ряда вон. Можно даже услышать, что это тяжкий грех. В праздничный день под одной крышей в доме старейшего мужчины рода собираются все его потомки. Все родственники со своими семьями. Покойные предки членов семьи тоже незримо присутствуют. Это и их праздник. Это и есть крестнослава. Древняя традиция почитания предков, прочно связанная с христианством, с прославлением святого, хранителя рода. Подготовка к празднованию начинается с приглашения священника. А в день праздника хозяин дома идет в церковь, чтобы осветить свечу, славский колоч, жито и красное вино – символы крестной славы. То есть празднование славы свидетельствует о том, что человек принадлежит к православной вере, понимаешь? Яна утвердительно качнула головой. Конечно, сейчас в городах люди относятся к этому проще. Часто отмечают не дома, а в ресторане. Все превращается в обычное застолье. Но на селе обычаи чтут свято. Демонстративный отказ славить пощечина общественному мнению. Но ведь Гордана, вернувшись, могла начать праздновать славу, чтобы не портить отношения с людьми. Мы говорили об этом, но она упрямый человек. Не хотела прогибаться, привыкла командовать. Полагаю, ей не особо важно было, что о ней думают. По крайней мере, она всячески давала это понять. Хорошо, со славой все ясно. То, что семья вдруг отрекается от своего святого, по меньшей мере странно. Хотя, может, это было своеобразным выражением обиды на провидение за многочисленные беды и нищету. Но Наталья говорила, было еще кое-что. Пропадали дети. Доктор Милош махнул рукой. А вот это уже ерунда полная. Обычное совпадение. Когда Мария и ее муж перестали славить, у них после череды детских смертей родились мальчики-близнецы. Один из них – тот, что в старшем возрасте заболел. Я говорил тебе. И эти дети не умерли. Спустя несколько лет в поселке, в Доброй Трешне, куда ты за продуктами ездишь, пропал мальчик. Его так и не нашли. Думаю, он мог упасть в реку или забраться высоко в горы, заблудиться в лесу, мало ли. Люди заговорили, но доказательств того, что к исчезновению причастна семья Марии, не было. Спустя годы, когда Мария давно умерла, и у ее дочери Милицы самой подрастали три дочери, пропал еще один ребенок, девочка. Ее тоже не нашли. Такие вещи – редкость. Преступления в наших краях случаются нечасто. Поэтому обсуждали это долго, и тут уж твердо сошлись во мнении, виновата проклятая семья. Гордана рассказывала, когда они с матерью вскоре после пропажи девочки появились в Доброй Трешне, их прогнали палками, закидали камнями, крича, что они ведьмы. Не мудрено, что могилы Милицы и остальных тут, недалеко от дома. Дикость какая-то. Что поделать, зажиточная семья всегда в центре внимания. А тут еще слухи, истории из прошлого. Доктор Милош потер переносицу. «Если вся эта травля на пустом месте, остается пожалеть Гордану и ее семью», — сказала Яна. «Конечно, на пустом. Ты еще сомневаешься. Разумеется, Мария изрядно подпортила будущее своим потомкам. Но она, ясное дело, об этом не думала. Жила, как живется». Доктор Милош взглянул на часы. «Дорогая моя, мне пора». «Извините, задерживаю вас», — спохватилась Яна. «Ничего, Яночка. Надеюсь, теперь ты успокоишься и поймешь, что это самый обычный дом. Бояться тут нечего. Я рассказал все, что знал сам». Когда доктор Милош ушел, Яна вымыла посуду и поднялась к Гордане спросить, что она хочет на ужин. Самой есть не хотелось, желудок все еще был полон. В последнее время Гордана почти никогда не ужинала, только пила травяной чай с печеньем или домашним пирогом. Яна заглянула к ней в спальню. Там было темно, ночник не горел. В луче света, который протянулся из коридора, Яна увидела, что Гордана стоит возле окна. «Гордана?» – спросила она, одновременно протянув руку к выключателю. Женщина не ответила, даже не шелохнулась, словно и не слышала. Электрический свет залил комнату, и взгляд Яны упал на отражение Горданы. На одно короткое мгновение девушке показалось, что силуэт, отраженный в окне, вовсе не ее престарелая родственница. То существо, что смотрело на нее из мрака, было выше ростом. Миг, и наваждение пропало. «Я пришла спросить, что вы хотите на ужин?» Женщина медленно обернулась к ней и некоторое время смотрела, не узнавая. «Зачем ты меня звала?» «Хотела спросить насчет ужина», терпеливо проговорила Яна. Гордана вдруг раздвинула губы в улыбке, вышла жутковатая гримаса и засмеялась сухим, безрадостным смехом. «О каком ужине ты говоришь, деточка? Я сама давно уже еда. Меня пожирают изнутри, понимаешь?» «Вы не должны сдаваться», — проговорила Яна, понимая, что несет банальщину, но не зная, что еще сказать. Гордана подалась к ней, схватила за руки так, что стало больно. «Уезжай отсюда, пока не поздно, пока мне хватает сил». Она смотрела девушке в глаза и говорила быстрым, горячечным шепотом. «Этот дом не для тебя, тут опасно. Чего ты хотела? Денег? Деньги мои тебе нужны». «Перестаньте», — возмутилась Яна. «Как можно такое говорить?» «Езжай обратно, не нужна ты тут. От того, что ты около меня, все только хуже. Скоро я не смогу это удержать». Яна хотела вырваться, но не смогла. Источенное болезнью тело Горданы налилось непонятно откуда взявшейся силой, и она сжимала запястье девушки так, что, наверное, останутся синяки. «Мне больно. Не понимаю, зачем вы так? Сами же меня позвали». «Дура была. Слабость проявила». «Что теперь мне...» Гордана отпустила ее руки так же внезапно, как и схватила. Не просто отпустила, отбросила от себя. «Извини». Отвернувшись от Яны, она побрела к кровати. Говорила теперь тихо, хрипловато. «Нашло что-то. Иди к себе. Я ужинать не стану». Обескураженная Яна, не говоря ни слова, вышла из комнаты. К перепадам настроения Горданы она уже привыкла, но чтобы та гнала ее, как дворняжку приблудную, такое произошло впервые.